и руки, и туловище, и голова отправляется следом. Словно с похмелья шагаю по улице я, мозг переполнен сумбуром и бредом. Я лишь начнется новый день, хожу, отбрасываю тень с лицом нахала. Наступит вечер, я опять отправлюсь спать, чтоб завтра встать, и все.